Хинин. «Широкий человек, золотой человек!» Марго. «А все кричат: Непман, Непман!» Рудик. «Любовь Александровна, во мне сейчас говорит больше, чем провинившийся человек, больше, чем друг. Во мне говорит мужчина, у которого внезапно открылись глаза. Я поднимаю бокал за любовь!» Люба. «За любовь!» Хинин. «Боже мой, боже мой!» Марго тянется со стаканом. «Извиняюсь, ваше здоровье, Адольф Рафаилович!» Рудик. «Я пьян без вина!» Хинин, внезапно швыряя вилку и нож. «Что это такое? Это черт знает что такое! Григорий Захарович, объясните мне, что это за мартышкина мумия у меня на тарелке?» Гырзах. «Это не мумия, это цыпленок!» Хинин. «У него ноги лиловые! Об него собака зубы сломает!» Гырзах. От волнения щелкнул языком. «Его нужно долго жевать. Он вкусный цыпленок. Его из Тифлиса привезли». Ушел, сел на ящик, взял гитару, наигрывает. Марго. «У моих родственников на Охте свои куры. Я была у них недавно, и они жалуются, что у кур чахотка». Хинин. «У кур не бывает чахотки, бывает дифтерит». Толкает тарелку. «А ну его к черту! Выпьем, Марго». Марго. «Благодарю вас». Люба. «Вы пили за любовь. Разве это не странно? Мне 21 год. Я в первый раз пью за любовь. Сегодня счастливый день. Все добрые, все странные. Точно я чего-то не понимаю. Когда обижают, то это понятно, правда? А когда все начинают тебя любить, это непонятно. Должно быть, нужно привыкнуть. Я вам так благодарна всем. Я бы хотела не с вами пить за любовь и не с вами. Не сердитесь на меня. Это так прекрасно — выпить вина за любовь!» Рудик стал целовать ее руку. «Нет, это не доставляет мне удовольствия!» Рудик. «Я начинаю звереть, слушайте!» Люба. «Научите меня любви!» Марго всплеснула руками. «Куда она катится?» Хинин. «Оставим их вдвоем! Григорий Захарович, сыграйте-ка нам фокстротик!» Григорий Захарович играет. Хинин и Марго идут танцевать. Рудик. «Кроме шуток, вы опасная девочка!» Люба. «Правда? Как я рада! А я всегда думала, что я овца!» Рудик. «Вами стоит заняться!» — схватывает ее. «В науке любви первая заповедь — уметь целоваться! Вот так!» Люба отстраняется. «Вы меня не поняли! Целоваться — это просто! Тут и знать ничего не нужно! Я вам объясню подробнее!» «Стойте вот так, отвернитесь!» Рудик. «Ну?» Люба. «Предположим, вы мужчина!» Рудик. «Без предположим!» Люба. «Вы погружены в размышления. У вас в голове лекции и принципы. В руках тачка!» Рудик. «Что за вздор? Ничего не понимаю!» Люба. «И мне хочется, чтобы вы обратили на меня внимание!» «Ну?» Рудик. «Что «ну?» Люба. «Я что-то должна сказать, и вы волнуетесь!» «У вас все книжки выскакивают из головы, вы просыпаетесь». «Ну, есть такое слово?» Рудик. «Я вас понял», изображая. «Вы подходите, мелко-мелко-мелко, коротенькая юбочка, стриженный затылочек, коверкот, шляпочка, фетр, из-под вот таких ресниц сладострастный взгляд, удар на месте, губы красным кружочком, нарим-нарам-нарим-нарам». И я уже забыл, что у меня через полчаса срок векселю. Я качусь с вами. Тогда вы останавливаетесь около ювелирного магазина. Вы поправляете чулочек. Что за чудная ножка? Я замер, у меня уже дребезжит в голове. Я готов предложить вам зайти в ювелирный магазин. Ах, я учу вас на свою же голову, Любовь Александровна. Вы так улыбаетесь, так смотрите. Что за зубы? Как я вас одел? У вас богатый материал. Люба. Она сказала только нарим, нарам. Рудик. Дело не в словах, Любовь Александровна. Я хочу вам сделать самое серьезное предложение. Люба смеется. Мои дела не так уж плохо обстоят, как вы думаете? Рудик, но почему? Почему такая юбочка, такие чулочки? Это грешно. Вы не узнаете себя через неделю. Идемте. Берет ее для танцев. Люба, я не умею танцевать. Рудик, нужно уметь. Марго, танцуя с Хининым. У них определенно далеко зашло. Хинин. Рудик, ходок по женской части. Марго, знаете, мне жалко ее, уж чересчур горячая пропадет. Хинин, а к чему тогда и жить, если не пропадать? Марго, зачем же всем-то пропадать? Это нехорошо.